Глава 7. Ашима сидит за кухонным столом на Пембертон-Роуд, надписывая рождественские открытки. Рядом с ней остывает чашка чая, а на столе разложены 3 телефонные книжки, ручки с тонкими перьями, которые она нашла в комнате Гоголя, чернила, пачка открыток и влажная ватка для смачивания марок и чтобы заклеивать конверты. Самые старые телефонные книжки — 28 лет. Ашима прекрасно помнит, как купила ее в канцелярском магазине на Гарвард-сквер. Обложка у нее шершавая, черная, а страницы голубые, и их теперь приходится скреплять резинкой. 2 другие книжки больше по размеру, новее. У одной бархатистая обложка темно-зеленого цвета, а обрез отделан золотом. Но ее любимая книжка — 3-я, подарок Гоголя на какой-то из дней рождения. У каждой буквы помещены репродукции картин из Музея современного искусства. Задние страницы всех 3 книжек густо исписаны номерами, начинающимися с 800. Это телефоны авиакомпаний, которыми они летали в Калькутту. Мелким почерком написаны номера рейсов и время прибытия, а поля испещрены нетерпеливыми росчерками, сделанными, пока она ждала ответа на линии. Конечно, с практической точки зрения следовало бы перенести все адреса в одну книжку, тем более что за такое время у многих ее друзей номера телефонов изменились, а с кем-то связь просто прервалась. Но Ашима не хочет вычеркивать имена умерших родственников и затерявшихся в вихре жизни знакомых. Наоборот, когда она листает страницы телефонных книжек, она вспоминает всех бенгальских друзей, с которыми ее и Ашока судьба свела в чужой стране. В день, когда она купила свою первую книжку, в кармане у нее лежало $5. Тогда это казалось ей целым состоянием. «Я хотела бы вот это», — проговорила она медленно и четко, выкладывая на прилавок книжку, волнуясь, что продавец ее не поймет. Но он даже не взглянул в ее сторону, буркнул цену, отсчитал сдачу. Она прибежала домой и сразу же записала в книжку адрес родителей на Амхерст-стрит, адрес свекры и свекрови в Алипоре, а потом их собственный адрес на Сентрал-сквер, чтобы не забыть. Потом записала добавочный номер Ашока в университете, в первый раз в жизни вывела на бумаге его имя, подумала и написала фамилию. Вот каким был ее мир в то время. В этом году она сделала новогодние открытки своими руками, следуя советам энциклопедии домашней хозяйки, которую взяла в местной библиотеке. Обычно Ашима закупала целые коробки открыток в конце января со скидкой 50%, да только на следующее Рождество никогда не могла вспомнить, куда она их засунула. Она всегда тщательно выбирала открытки, чтобы на них не было этих рождественских деталей, типа ангелов с крылышками или волхвов со звездой. Ей больше нравились зимние пейзажи с летящими санями, запряженными 4 лошадей или дети, катающиеся на коньках. Но в этом году, совершенно неожиданно для себя, она взяла да нарисовала слона, наклеила его на серебряный фон, а сверху обсыпала красной и зеленой мишурой. Он оказался точной копией слона, которого когда-то нарисовал ее отец на полях одного из своих писем, чтобы повеселить Гоголя. Она не выбросила ни одного письма своих давно умерших родителей. Они и сейчас хранятся в платяном шкафу в белой сумке, которую она носила в 70-х годах, пока не порвался ремешок. И каждый год Ашима вытряхивает все конверты на кровать, забирается на нее с ногами и целый день проводит за чтением родительских писем, позволяя себе вволю наплакаться. Она снова и снова перечитывает написанные ими строки, полные такой искренней заботы и тревоги за нее, вспоминает пересказанные в письмах новости, хоть они и не касались ее жизни в Кембридже, ей было так важно их узнавать. И вот, увидев нарисованного на полях отцовского письма слона, Ашима решила, что в этом году она всех удивит. Она сама поразилась, как хорошо ей удалось его перерисовать. Она ведь никогда не увлекалась рисованием, никогда не думала, что владеет искусством переносить на бумагу образы животных и людей, что с таким блеском делал ее отец, а теперь и Гоголь. Целый день Ашима корпела над своими слонами, а потом съездила в копировальный центр при университете и сделала 20 копий, а вечер посвятила походу по местным канцелярским лавочкам в поисках красных конвертов, которые по размеру подошли бы ее открыткам. Теперь-то у нее полно времени, занимайся чем хочешь. Ни кормить никого не надо, ни развлекать, молчи хоть целую неделю. В 48 лет Ашима впервые в жизни узнала, что такое одиночество, и хотя ее муж и дети хором утверждали, что в этом ничего страшного нет, Ашима чувствовала, что ей поздно переучиваться. Она и сейчас, через полгода после отъезда Ашока, все не может привыкнуть возвращаться вечерами в пустой дом, зияющий темными провалами окон, засыпать на одной стороне кровати и просыпаться на другой, есть и пить в одиночестве».